Правда, 2 дня спустя в газете появилось опровержение, а месяц спустя редактора сняли за допущенную им политическую ошибку. Но приехавшие в Москву делегаты горских евреев требовали, чтобы в газете была опубликована статья, опровергающая древнюю клевету – ритуальное употребление евреями крови инако верующих. Я пробовал их успокоить, пытался безуспешно им помочь. Они прожили в Москве месяц, ходили всюду, куда могли. Характер у них был пылкий и твердый. Ничего не добившись, они уехали. Тем временем выяснилось, что буйнакскую газету получали в одной из соседних стран, и злополучная статья была напечатана в некоторых газетах Запада. Осенью 1959 года два хулигана подожгли синагогу в московском пригороде Малаховка. Об этом вскоре стало известно за границей. Поджигатели оставили на месте преступления и расклеили на Казанском вокзале листовку, подписанную инициалами БЖСР. Боевым кличем казалось мне забытым белогвардейцев: «Бей жидов, спасай Россию». При поджоге от дома задохлась сторожиха. Нашли виновников по одной рассеченной букве в канцелярской машинке. Преступники оказались 2 комсомольцами. Ко мне пришел следователь, спрашивал, какое впечатление произведет на Западе открытый процесс. Я ответил: прекрасно. Однако решили иначе. Суд был закрытым, поджигателям дали по 6 лет исправительных лагерей. Комитет по делам религии сообщил о приговоре некоторым иностранцам, но советские люди, даже обитатели Малаховки, ничего о суде не узнали. В 1961 году в литературной газете было напечатано стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр». «Литература и жизнь» напечатала сразу стихи Маркова, утверждавшего, что Евтушенко носит узкие брюки и что он не русский, и длинную статью Старикова. Желая доказать читателям, что нельзя говорить о национальности жертв фашизма, Стариков приводил мои стихи о Бабьем Яре, написанные во время войны, и обрывал цитату до слов: «Моя несметная родня». Я знаю, что во время оккупации фашисты в Бабьем Яру убивали участников сопротивления – русских, украинцев, но в народной памяти запечатлелись сентябрьские дни 1941 года, когда гитлеровцы убили в Бабьем Яру всех евреев, не сумевших выбраться из Киева – стариков, больных, женщин, детей. По данным, оглашенным на Нюрнбергском процессе, в течение 2 дней гитлеровцы убили там около 40 тысяч советских граждан еврейской национальности. Я напечатал тогда в литературной газете письмо, протестовал против использования моего имени Стариковым для утверждения мыслей, противоположных моим. Люди, нападавшие тогда на стихотворение Евтушенко, говорили, что нельзя говорить о зверском истреблении фашистами евреев, потому что фашисты убивали, вешали, расстреливали гражданских лиц других национальностей – русских, украинцев, белорусов. Я достаточно писал в годы войны о зверствах гитлеровцев. Не буду повторяться. Укажу только, что русских или украинцев фашисты убивали, подозревая их в скрытом сопротивлении, в связи с партизанами, в укрытии евреев или коммунистов, в нарушении своих приказов. Требовался донос бургомистра, староста или соседа, подозрительность любого эсэсовца. Евреев гитлеровцы убивали только за то, что они были евреями, убивали всех поголовно, стариков и новорожденных. В Праге нацисты предполагали устроить музей исчезнувшего народа. Именно это определило понятие геноцида, значащееся в приговоре Нюрнбергского трибунала. Стихи Евтушенко сделали доброе дело. Право евреев Киева на каменную плиту 4 века спустя после злодеяния было признано. В декабре 1962 года на встрече правительства с писателями и художниками Хрущев обвинил Евтушенко в выделении национальности убитых гитлеровцами